9. Еще долго Гарднер не мог уснуть. Все ждал, когда они выйдут из сарая, и станет ясно, раскрыли его или нет. «Ну, допустим, я могу попытаться остановить обращение», — думал он. «Но для этого надо попасть внутрь корабля, иначе никак. В моих ли это силах?» Он не знал. Бобби, похоже, не беспокоится. Бобби с компашкой теперь другие. Да и сам он уже меняется. Доказательство тому — выпавшие зубы, способность к телепатии. Он даже изменил надпись на мониторе усилием мысли. Впрочем, не надо лелеять пустых надежд. Он им не чета. Интересно, а что будет, если Бобби спокойно войдет в корабль, а ее приятель, старина Гарт, упадет замертво? Хоть кто-то из них, даже сама Бобби, всплакнет? Вряд ли. Может, они этого и хотят? Все они, включая Бобби. Чтобы ты вошел, и мозги твои взорвались от какофонии радиоволн. Тогда Бобби не придется марать руки. Убийство без слез. Гарт ничуть не сомневался, что его уже давно решили пустить в расход. Но он надеялся, что Бобби, та прежняя Бобби, оставит его в живых еще на какое-то время и позволит заглянуть внутрь той штуковины, которую они так долго и мучительно откапывали. Это было бы справедливо. А по существу какая разница? Если Бобби запланировала убийство, то вряд ли Гарт сможет ей помешать, правда? Он должен попасть внутрь и точка. Ведь если он не попадет туда, у него не будет шанса воплотить свою, пусть и безумную, идею. Попробуй, Гарт. Он намеревался осуществить задуманное, как только они окажутся внутри корабля, то есть, скорее всего, завтра утром. А пока не испытать ли ему удачу? Ведь если все пойдет по плану, то помочь мальчику он не успеет. Так что малышом надо заняться в первую очередь. Гарт, он наверняка уже мертв. Скорее всего. Только старик убежден в обратном. Он считает, что мальчика можно спасти. Да что значит судьба одного ребенка по сравнению с этим? И ты ведь сам прекрасно знаешь, что Хейвен превратился в большой ядерный реактор, который вот-вот взорвется. Оболочка уже плавится, так сказать. Да, логика проста, но это логика банкомета. Логика убийцы. Логика Теда ядерной шишки. И если ты решил играть по их правилам, то к чему вообще утруждаться? Если махнуть рукой на паренька, тогда и все остальное пусть летит в тартарары. Может, таким образом он даже спасет Бобби? Хотя нет, она зашла слишком далеко. Впрочем, попытаться стоит. Эх, старина Гарт, шансы слишком малы. Да кто ж спорит? На часах минута до полуночи, счет пошел на секунды. С такими мыслями он провалился в сон. Ему привиделся кошмар, в котором он парил в прозрачной зеленой воде, опутанной проводами. Хотелось закричать, не вышло, потому что кабели тянулись изо рта.